Бирюков недолго помолчал. «А какие колхозные деньги пропали вместе с Жарковым?» «Ничего с Афанасием Кирилловичем не пропало, кроме жеребца с упряжью, колхозной печати да ключей от сейфа». «Что за сейф был?» Хлудневский растерялся. Тонкие старческие пальцы его мелко задрожали, а на лице мелькнуло выражение, словно он неожиданно для себя высказал такое, чего совсем не следовало говорить. Наступила затяжная пауза. Поспешность в подобных случаях была ни к чему. Кротов, видимо, тоже заметил растерянность деда Лукьяна. Он тихонько кашлянул и отвернулся к окну. Наконец Хлудневский тяжело вздохнул. «Вот, Антон Игнатьевич, и уложил ты меня на лопатки. Коль уже проговорился, придется выкладывать правду до конца. Признаться, еще вчера возникло желание рассказать это товарищу прокурору, да в присутствии Ивана Торчкова не стал говорить из осторожности. Торчков ведь мигом все с ног на голову перевернет и пуще Брониславы Паутовой сплетню по селу распустит». Дед Лукьян, схватившись за поясницу, медленно поднялся со стула и вдруг предложил: «Пройдемте в сенцы, покажу вам бывший колхозный сейф». Бирюков и Кротов вышли за стариком в светлые сени, заставленные немудреной крестьянской утварью. В одном из углов у небольшого оконца стоял средней величины сундук, выкрашенный потрескавшейся от времени красной эмалью и окованный потускневшими латунными полосками. Крышка сундука была расписана затейливым разноцветным орнаментом с полуовальной белой надписью «Мастер Г.С. Сапогов». «Вот тот сейф», — указывая на сундук, сказал Хлудневский. «Изготовил его по просьбе Жаркова в 30-м году Григорий Семенович Сапогов, живший в селе Ярском. Мастер был золотые руки. Замок у сундука внутренний и двойное дно с секретом». «Как он у вас оказался?» — спросил Антон. «Году в 60-м, когда построили новую колхозную контору, Игнат Матвеевич привез из райцентра настоящий металлический сейф. А этот сундук за ненадобностью отдал мне. Агата в нем пряжу хранила. И до сего дня стоял бы у нас в избе, если бы не внучка Лариса, приехавшая к нам на житье после училища. Не понравилась Ларисе наша старинная мебель. Уговаривала, уговаривала и уговорила купить новый гарнитур. Сама в райцентр съездила с Толиком и Нюшкиным и привезла полный грузовик новья. При современных полированных шкафах до серванте сундучок этот оказался, как не у шубы рукав. Притащили мы его в сенцы. Стал я в угол сундук пристраивать, дно вывалилось. От старости доски рассохлись. Гляжу, вместе с досками газетный сверток выпал. Развернул, понять не могу. Первоначально подумалось облигации. Когда разглядел, мать родная, это ж деньги, которые считались пропавшими с Афанасием Кирилловичем. Не поверите, оторопь меня взяла. Ни внучке, ни бабке Агате не стал рассказывать. Зачем лишние слухи по селу распространять? Жаркова этим уже не оправдаешь, а легкомысленные языки станут на селе лишь бестолку перемалывать его косточки, неведомо где упокоившиеся. «Выходит о том, что сундук с секретом, кроме мастера да Жаркова, никто не знал?» — снова спросил Антон. «В том и дело. Если б знали, сразу эти деньжата обнаружили. Сундук мы открыли. Кузнец Половников быстро ключ к нему изготовил. Все документы в сундуке перебрали, ни одна бумажка не потерялась. А деньги, собранные с народа, как испарились. Вот лишь когда секрет выявился». Хлудневский с трудом нагнулся и поднял крышку сундука. Подозвав поближе Бирюкова, он нажал на середину одной из днищевых досок. Половина доски, словно на пружине, тотчас откинулась кверху. Дед Лукьян запустил в образовавшееся отверстие руку и вытащил из тайника газетный сверток. Протягивая его, Антону сказал: «Вот они, общественные денежки. При них ведомость имеется с указанием, кто сколько внес. 181 рубль до рублика сохранились. Все трое вернулись в горницу. Опять сели у стола. Бирюков осторожно развернул на столе ветхий листок газеты с необычным для наших дней названием «Штурм пятилетки». «Эта районка на первых порах у нас так называлась», — пояснил Хлудневский. «Немного таких газеток вышло. Потом она стала называться «Социалистическая стройка», а теперь «Знаменем» зовется». Бирюков и Кротов с интересом стали рассматривать бумажные деньги в мелких купюрах, обращавшиеся во второй половине 20-х и начале 30-х годов. Они были потертыми от обращения, но сохранились довольно хорошо. «Для чего эти деньги собрали?» — спросил Хлудневского Антон. «Планировали общественную кассу взаимной выручки создать», — ответил старик. «Много ли на такую сумму можно было купить?» «Давай прикинем». Дед Лукьян указательным пальцем правой руки загнул на левой руке мизинец. «Хорошая корова сементальной породы тогда стоила 45 рублей, лошадь — 150. Добрый конь — 200, баран — всего 3 рубля. Сельхозинвертарь оценивался в зависимости от сложности. Сенокосилка, например, стоила 250, веялка — 70, сортировка — около 30». А однолемешный плуг, красный пахарь, 25 рубликов. Так что, Антон Игнатьевич, по курсу 31-го года деньги эти были хоть и не ахти какими, но и не такими уж малыми. Бирюков собрал разложенные по столу купюры и посмотрел на участкового. «Что, Михаил Федорович, думаешь по этому поводу?» Кротов вздохнул. «Полагаю, побег Жаркова из Березовки с целью хищения общественных денег исключается». «Никуда Афанасий Кириллович не убегал. Нет, не убегал», — загорячился Хлудневский. «Убили его. Голову даю на отсечение, убили». «Кто это мог сделать?» — спросил Антон. «Знать бы кто», — поникшим голосом ответил дед Лукьян. «К 31-му году открытые враги советской власти в наших краях затаились. А затаившийся враг, Антон Игнатьевич, страшнее открытого. Хотя и мирно прошла у нас коллективизация, да не каждый с радостью в колхоз вступал. Ломалось ведь веками сложившееся отношение к частной собственности. Землю ведь по существу у крестьянина отнимали». «Думаешь, просто так, бывало, то жнейка в самое горячее время забарахлит, то упряжь в конюховке подпортится, а то и крупорушка на Ерошкиной плотине заполыхает?» «Кстати, крупорушку действительно Илья Хоботишкин поджег?» «Конечно, я собственными руками схватил этого писклявого скопца на месте преступления с пол-литровкой керосина». «А через год, говорят, какого-то утопленника у плотины подняли». «Было такое», — сухо согласился Хлудневский. «Но дело не в утопленнике». «Лично вы видели его?» — не дал старику увильнуть в сторону Бирюков. «Видел, но там уже ничего нельзя было определить. По малому росту да армячку предполагали мужики, будто похож на Илью Хоботишкина». «А какие-нибудь предположения были, как этот человек оказался в воде?» «Чего предполагать, если к его ногам была привязана ремнем негодная вальцовая шестерня от крупорушки?» «Каким ремнем?» Хлудневский потупился. Затем, как и в прошлый раз, когда разговор шел о сейфе, тяжело вздохнул. «Ремень тот был с моряцкой пряжкой, и кроме Жаркова ни у кого из наших селян таких ремней не имелось. Возможно, Антон Игнатьевич, подумаю, что это дело рук Афанасия Кирилловича. Но я уверен, не мог Жарков поднять руку на слабого человека. Даже и на врага?» «С врагами Афанасий Кириллович крутой был». Дед Лукьян, морщись, стал тыльной стороной ладони растирать поясницу. «Однако, по моему убеждению, втихомолку он и с врагом не стал бы счеты сводить». Бирюков вновь посмотрел на Кротова. «Вот еще одна загадка. Ремень Жаркова на ногах утопленника». Кротов развел руками, дескать, что поделаешь. «Эту загадку я больше полвека разгадать не могу, — опять заговорил Хлудневский. «Но еще загадочнее для меня смерть кузнеца Степана Половникова. Каким-то образом связана она с исчезновением Жаркова. Вот послушай, Антон Игнатьевич, основные факты и поразмышляй над ними. Первое. В последний свой вечер Жарков зачем-то приезжал к кузнецу, а когда следственные работники стали искать Афанасия Кирилловича, у Половниковых среди поленницы дров нашли порубленные костыли». «Порубленные?» — заинтересовался Бирюков. «В том и дело. Степана увезли в райцентр, вроде бы арестовали, однако быстро выпустили. Мужик он был неразговорчивый, ковал молча в кузнице доковал. Если бы ему помогал молотобоец из посторонних, тогда, возможно, Степан о чем-нибудь и проговорился. Но Половников держал у себя в подручных своего сына Федю, у которого сейчас моя Агата Библию слушает. Надо сказать, в кузнечном деле равных Степану не было. Прошло таким образом много месяцев. Я уже говорил, в 32-м году мы собрали богатый урожай, и колхозники обеспечили зерном сверх необходимых потребностей. Зимой того года, после ледостава, собрался Половников на кузнечной лошадке монгольской породы в Томск, чтобы продать несколько мешков зерна. Тут напрямую по хорошей санной дороге световой день езды. Отправился Степан в поездку с сыном Федей, и уже среди ночи другого дня вернулся в Серебровку, не продав ни мешка. Вот вторая загадка. Почему так быстро они вернулись? Почему не стали продавать зерно и привезли его назад? Сразу выскажу третью загадку. Спиртного Степан Половников не употреблял. А когда приехал из Томска, вроде бы кто-то из соседей видел, как Федя вытаскивал его из саней, будто смертельно пьяного. А утром он уже Богу душу отдал. И тут заключается последняя, четвертая загадка. Сразу после смерти тело покойника обязательно обмывают. Зовут для этой цели, в зависимости от пола усопшего, либо соседских женщин, либо мужчин. Для обмывания Степана Половникова никого не позвали. Почему? «Вероятно, сами управились», — сказал Бирюков. Хлудневский отрицательно повел головой. «Нет, по христианскому обычаю близким родственникам мыть покойника не дозволяется. Мелания, Степанова супруга, была женщина очень религиозная. Она такого отступничества от принятого обряда ни за какие коврижки не позволила бы. Почему же положили Степана в гроб без обмывания?» Бирюков, раздумывая, помолчал. «Да, дед Лукьян, назагадывали вы загадок?» «Сам Антон Игнатьевич много лет над ними маюсь, потому и побежал вчера к Ерошкиной плотине, когда услышал, что там чьи-то косточки разрыли». Хлудневский хотел еще что-то добавить, но через открытую дверь в сенях послышались шаркающие шаги, и в горницу заглянула бабка Агафья, остроносая старушка, повязанная черным платком. «Чего так рано?» — удивленно спросил дед Лукьян бабку, когда та приветливо поздоровалась с Бирюковым и Кротовым. «Федя сегодня не в настроении, принялся читать Новый Завет, да запинается на каждом слове», — ответила старушка. Закончив разговор с Хлудневским, Антон Бирюков вместе с Кротовым направился к Федору Степановичу Половникову. Солнце уже клонилось на закат, когда они вошли через калитку в просторную половниковскую усадьбу. На двери дома висел большой амбарный замок. Кротов, обойдя сеновал, заглянул в огород и, не увидев там хозяина, высказал предположение, что Половников отлучился до магазина и вот-вот вернется домой. Решили подождать. Рядом с усадьбой Половникова стоял кирпичный жилой дом. Таких домов в Серебровке насчитывалось больше десятка. Строил их колхоз для молодоженов и для приезжих горожан, надумавших работать в сельском хозяйстве. Во дворе, густо заросшем высокими лопухами, разбитная полнотелая молотка в пестреньком безрукавном халатике сжигала на костре большие картонные коробки, разбросанные по двору в самых разных местах. Вокруг костра суетились черноголовые мальчишки, один другого меньше. Пробираясь через лопухи за очередным ящиком, женщина беззаботно напевала. «На дальней станции сойду, трава по пояс, войду в траву, как в море босиком». Участковый показал взглядом на женщину. «Шура Стластникова, по прозвищу «Веселая вдова», дояркой работает». «А откуда у нее столько ящиков?» — спросил Антон. «Из магазина. До указа по преодолению пьянства Шура выпивкой увлекалась. За детьми доглядеть некогда было. Купит в магазине полную коробку вермишели, выставит ее утром своим козлятам. Они до вечера этот полуфабрикат, как лакомое угощение, до дна схрумкают». «Это все ее дети?» «А чьи же?» «Семеро козлят», Шура их называет. «Приехала в Серебровку из города с мужем и четырьмя мальчуганами. Муж в первый год, упав с лошади, разбился насмерть. Похоронила его и с приезжими строителями-шабашниками еще троих прижила. Любопытно, одни мальчишки рождаются». Кротов подошел к изгороди и окликнул женщину. «Шура!» «Чего, Федорыч?» — оглянувшись с удивлением, ответила Сластникова. «Ты почему сегодня не на ферме?» «Детский садик на профилактику закрыли. Чтобы не растерять козлят, уже третий день работаю заместителем бригадира по половой части». «Что?» «Пол в бригадной конторе мою». «Тьфу, твою занозу!» — осуждающе сплюнул участковый. «И зачем при своем легкомыслии такой приплод завела?» «Назло капиталистам. Начнут вот американцы СОЮ сыпать. Кто тебя старого защитит? А у меня погляди». Сластникова белозубо улыбнулась. «Вон сколько ракетчиков подрастает». «Что-то ты веселое сегодня. Случаем не выпила?» Шура опять блеснула улыбкой. «Не, сливового компота наелась». Кротов погрозил пальцем. «Смотри, да улыбаешься». «Не боись, участковый, не загуляю. После указа я сама себе односторонний мораторий объявила». «Не болтай, что попало». «Ты чё, Фёдорович, совсем шуток не понимаешь?» «Я всё понимаю», — многозначительно сказал Кротов и сразу спросил. «Где твой сосед, Фёдор Степанович?» Сластникова полной рукой махнула в сторону Ерошкиной плотины. «В тот конец села недавно завихорил». «Не говорил, куда пошел?» «Не, мы с ним в контрах». «Почему?» «Разного вероисповедания. Федор Степанович с утра до ночи Богу молится, а я вспоминаю Божью мать только тогда, когда бригадир на меня лайку спускает». Шура с треском разорвала очередную коробку на четыре части, к восторгу мальчишек бросила куски картона в огонь и опять беззаботно запела. «Поставь».